Страница 181. Стольные города прогоняли правящих князей и приглашали новых. Изгнанные, собрав подмогу у соседей, а то и у половцев, пытались под звон мечей и посвист стрел восстановиться на понравившемся престоле. Князья свергали, ослепляли и убивали друг друга. Причем никакие родственные узы сердца не смягчали. Брат шел на брата, дядя на племянников, а те на него. Годами и десятилетиями держали конкурентов в порубах подземных темницах. В Киеве горожане, взбунтовавшись против князя Игоря Олеговича, так увлеклись, что нечаянно убили его до смерти. В Галиче в 1208 году бояре, устроив заговор против князей Игоревичей, призвали мадьярских наемников, каковые князей и убили. Когда Юрий Долгорукий провозгласил, что Киев принадлежит ему по праву наследования, захвативший там власть Изяслав Давидович, не моргнув глазом, заявил: поскольку лично его киевляне провозгласили князем по избранию, стол он освобождать не намерен. Конечно, кончилось кровью. Новгород и Псков заявили, что отныне намерены признавать только избранных ими князей, а все прочие правила на их территории больше не действуют. Примечание. Стоит ли после этого удивляться, что во времена перестройки один из районов Москвы объявил свое воздушное пространство суверенной зоной? Конец примечания. Дошло до того, что в Галиче княжеский стол захватил под шумок некий боярин Владислав. По меркам того времени это было вопиющим нарушением всех и всяческих обычаев. Впервые на столе сидел правитель не княжеского рода. Свергали с превеликим шумом, призвав на помощь венгров и поляков. Свергли, надо полагать, не зажился. Как легко догадаться, все эти усобицы и войны сопровождались погромами, разорением, убийствами и насилиями. И дело, отметим, не ограничивалось борьбой князей друг с другом. Роман Галицкий, предвосхищая практику Иоанна Грозного, зарывал живьем в землю и жег на кострах своих бояр, рубил по суставам, сдирал с живых кожу. Страница 182. По Червонной Руси разгуливала банда князя Владимира, выгнанного с галицкого стола за пьянство и разврат. Как свидетельствуют летописи, эта удалая вольница тащила на блуд девиц и замужних женщин, убивала священников во время богослужения, а в церквах ставили коней. Вот вам веселые будни князей, охватывающие каких-то 2-3 года. Ярослав, брат суздальского князя, в начале 30-х годов 13 века захватывает Киев. Ярослава изгоняет Владимир Рюрикович, Владимира изгоняет Михаил Черниговский, Даниил Галицкий изгоняет Михаила. А потом появляются татары и наводят порядок. В самом деле, если охарактеризовать результат татарского нашествия 2-3 фразами, мы получим следующую нехитрую формулу. В годы, непосредственно предшествовавшие татарскому вторжению, Русь погрязла в бесконечных войнах, смутах, кровавой неразберихе. С появлением татар все меняется самым кардинальным образом. Воцаряется определенный порядок, среди множества русских князей один становится старшим, получив так называемый ярлык на великое княжение. На тех, кто пробует выступать против такого порядка вещей и по старинке развязывать междоусобные войнишки, с завидной загадочной регулярностью обрушивается ордынская конница. Здесь не нужно ничего измышлять и притягивать за уши. Подробное знакомство с деятельностью ордынцев на Руси поневоле приводит к крамольным выводам. Создается впечатление, что у ордынцев словно бы и нет других забот, кроме одной – поддерживать порядок на Руси. Вновь в который раз мы сталкиваемся с чем-то уникальным. Татары ведут себя так только на Руси. В других странах они от чего-то нисколько не заботятся о поддержании порядка и создании стройной системы великого княжения. Конечно, при наведении порядка гибнут люди. Конечно, при усмирении провинциальных сепаратистов трещат пожары и кони несутся по засеянным полям. Но это издержки, неизбежные. Сын и внук Всеволода Большое Гнездо попросту наводят порядок. А впоследствии именно стоны и печалования провинциальных летописцев будут приняты за рассказ о разорении всей Руси.